К сожалению для Забузы, атаку последнего хвоста он не только не успевал блокировать, но ему было уже нечем защищаться. Так что Забузу снова откинуло, в этот раз вообще за пределы лагеря. Хотелось бы сказать, что какая-то нереальная силища у Егуры, но сразу вспоминается бой из канона как раз меня и Орочимару, где и ландшафт менялся от атак Наруто как раз в сходной форме, и битва смещалась на сотни метров, накрывая не меньшую площадь. Так что, нормальная у Егуры сила для джинчурики, ведь именно за такие чудовищные параметры нас и не считают людьми. Не знаю, чем это могло кончиться для Забузы, но преследовать его Егуре не дали остатки моих клонов, вдарив по тому с разных сторон водяными драконами, которые тот умудрился разбить, либо обезвредить встречными техниками, но это дало время уже мне, вновь зафиксировать его древесной конструкцией, после чего возвести со всех четырех сторон от Егуры стены и резко вырастить из них шипы. Но так просто это чудовище не одолеть. Потому один из моих клонов, под недовольный не то возглас, не то рык Егуры, и пошедшие по древесным стенам трещины, подбежал к одной из стен, и, пользуясь вольфрамовыми кулаками, пробил ту рукой, и уже когда его рука появилась на той стороне, с криком «Суицид» он создал Расинган из всей доступной ему чакры, вбивая тот в Егуру. Действительно настолько дятел. Качаю головой, на этот выкрик моего клона. А тушку Егуры буквально вынесла из противоположной стены и протащила по грязи пяток метров. Правда, у того даже покров не сменился на обычный. Да как с таким драться? Свой вариант показал один из выживших джонинов, использовав датон и создал под Егурой что-то вроде волчьей ямы, в которую полетел под сумок этого джонина. Сам Киренин новым жестом закрыл верх ямы свежесозданной каменной плитой и произнес «Кац!». Рвануло знатно, подброшенный в воздух Егура смачно шлепнулся в вязкую жижу земли и в этот раз вскочил уже не так быстро и уверенно. Вряд ли тут дело в одном взрыве, скорее общий уровень повреждений дал о себе знать. Эта мысль в моей голове увяла сразу же, когда Егура, хвостами уничтожив последних моих клонов, оказался прямо передо мной. Не знаю, каким чудом я успел словить его удар на скрещенные руки, видимо, высокий параметр удачи, ну и тот факт, что в своем рывке он еще и моих клонов хвостами уничтожал, что чуть снизило его скорость с неуловимой для меня, да вполне вменяемой. А еще, появились у меня подозрения, что те действия с ловушкой он не видел, кто сделал и посчитал частью моей комбинации, вот и выместил злобу. Сколько я пробыл в полете, я так сразу и не скажу. Были вспышки боли в разных частях тела, видел пару раз листья, кусты, стволы деревьев, после чего увидел приближение земли, дальше было больно почти как с руками, но по всему телу. Не успел я проморгаться, как перед слезящимися, отказывающимися транслировать картинку в мозг, глазами появился силуэт, размытое кроваво-красное пятно. Новый удар, больше похожий на пинок, поскольку лежачего так достать проще, а встать я даже не пытался, да и не уверен, что смог бы. Жуткая боль в животе и выбитый из легких воздух, который я с таким трудом сумел вдохнуть после приземления, и новые ощущения полета. Всплеск, ощущение погружения и того, что мне становится лучше. Видимо, снова о себе напомнил навык сирена. Вот только активируется он только, когда я действительно оказываюсь под водой, а от лагеря до ближайшего водоема около полукилометра. Да не, не мог же этот монстр меня в два удара забросить через эти самые полкилометра. Или мог? Впрочем, сейчас у меня была другая проблема, а именно осознание, что там остались мои новые знакомые, Киба, Забуза, да даже Акамару. А я никак не могу им помочь, поскольку я больше и двигаться-то не могу. Да я до сих пор не умер только потому, что я не могу захлебнуться и под водой потихоньку восстанавливаюсь. Но такими темпами я отсюда вылезу только через 2-3 дня, когда все будет кончено. А я должен помочь, должен спасти, сделать хоть что-то, кроме как проиграть за два удара. 10 секундами позже. Егура и новые противники. Ты. Наконец-то я смогу закончить это восстание. Спокойно разорвал зверь в человеческом обличье накрывшую его лаву, словно та и не была раскалена до предела. Мей поморщилась. Именно из-за такой легкости в использовании силы Биджу противником она сначала хотела максимально ослабить его сторонников и затягивала момент решающего сражения. Ведь отвлекаться с Егурой еще и на его помощников было бы чревато поражением. А уж всей армией, всеми отрядами и лагерями, сведенными в единый кулак, они бы справились с одним, пусть и очень мощным шиноби. Теруми-сама, это все выжившие, кого мне удалось найти, скромно отводя взгляд и под конец еще и потеряв громкость у голоса, привлек к себе внимание Чиуджура, вышедший из Шуншина и положивший на землю позади ударного отряда Кибу, двух средненьких джонинов и помогая оставаться в стоячем состоянии Забузи. «Где Наруто-кун?» Осмотрев присутствующих, спросила Мей у находящегося в сознании и в наилучшем состоянии относительно остальных, Забузы. «Не знаю. В какой-то момент я выбыл из боя, а по возвращении его и Кибы тут уже не было», поморщился не то от боли в пересекающей грудь ране, не то в негодовании Забуза. «Тоже не знаю. Меня это чудовище лишь походя достало лапой, а вот Наруто был целью атаки, а потом оно еще и последовало за ним», закашлившись, с земли произнес Киба, оказывается также пребывавший в сознании, просто уже не способный встать. «Хаши, и вы двое, уводите раненых и проверьте лес в том направлении», кивнула Теруми в сторону поваленных деревьев, помимо пары из Конохи назначив в отряд, должны убрать раненых с поля боя и найти Наруто и своего элитного джонина. Помощников из Конохи же она специально исключила из боя. Они и раньше демонстрировали, что их куда больше волнует здоровье их джинчурики. Так еще и эти их равнодушные лица, пустые взгляды и движения матерых убийц заставляли всегда при их виде уделять часть внимания этим помощникам и дергаться на каждый их резкий жест. А отвлекаться в бою против Ягуры будет чревато большими проблемами. «Есть, Теруми-сама», излишне громко откликнулся означенный джонин. После чего все трое вместе с ранеными быстро пропали. Спорить не стал даже Забуза, отлично понимающий, как сильно ему досталось и что со своим огрызком меча он сейчас многое не сделает. Ягура к этому времени уже рванул в бой, навстречу же ему Мей выдохнула ядовитый туман, развеянный одной техникой футона Ягуры. Однако эта пауза на развеивание угрозы многое дала отряду, и в Ягуру уже летела техника ударной волны от Мей, а два ее шиноби подвели к волне объятые чакрой молнии и клинки и, сложив печать концентрации, перевели разряды на саму волну, добавляя той еще и стихию молнии. Ягура закрывается хвостами, но даже так слышно его болезненный рев и шипение от столкновения массивов чакры. Один шиноби в этот момент уже шуншином переносится за спину джинчурики, готовый опустить на того обнаженный клинок, но быстро развернувшийся Ягура обрывает его жизнь взмахом когтей, а за спиной Ягуры медленно восстанавливаются три его хвоста. Впрочем, вот теперь Ягура получил первые серьезные повреждения за бой. После чего последовал новый обмен дзюцу, наибольшая цель которых от Мей и ее отряда была в удержании Ягуры на расстоянии и его изматывании. В то время как нынешний Мизукаге пытался пробиться в ближний бой, где он смог бы доминировать даже над столь спаянным отрядом. Впрочем, Ягура смог подгадать момент и применить технику коралловой ладони, заключая всех, кого он коснется, в прочные наросты серого цвета, похожие на кораллы. Причем, если человеку надо было касаться кого-то руками, то Ягура схитрил, подставившись под техники Мей и направив свои три хвоста через землю. Он не знал, что у одного из помощников Теруми есть бьякуган, и несмотря на забивающий все фон чакры биджу и сражения, тот сумел среагировать, выдернув Мей из зоны атаки, за что поплатился сам, застыв по грудь скованной серой массой. Теперь уже Мей, закидывая Ягуру техниками, приходилось уводить того от ее обездвиженных союзников, до которых добрались хвосты Ягуры. «Я так проиграю. В одиночку против него мне не удастся вести битву на истощение. Надо срочно менять тактику», несмотря на ухудшившееся положение, пыталась взять себя в руки и придумать что-то действенное Мей, отступив к ближайшему водоему, надеясь дополнить свою чакру объемом воды оттуда и снести Ягуру одним внезапным ударом раньше, чем что-то похожее сделает он. Но она несколько недооценила скорость Ягуры. Теперь, имея одного противника, а также больше не придерживая как козырь свою связующую технику, тот атаковал всеми доступными способами и конечностями и буквально не позволял Мей толком разорвать расстояние, пока не получил огромным кулаком из воды сверху. Наруто удивленно покосилась на исполинскую фигуру рыба-человека с узнаваемым блондином в центре Мей. Правда, смущало, что тело блондина частично растворилось в воде, да и выглядело как-то неуловимо иначе. «Это, я, вот, придумал, как продолжить бой, хотя бы и в таком виде. А что? Придурку Хазуки можно, а мне нельзя». Последнюю часть фразы Наруто уже прошептал, заставляя боевого Мурлока показать, что и в исполнении Наруто эта техника не будет уступать в силах Биджу, а использовать Биджу-даму у Ягуры просто не будет времени. Третий раунд начался. Примечание к части. Это реально каноничная техника Ягуры, из чего можно сделать, что ветром он тоже владел, HTTPS, ай, Эфтан, ТЯФК, HTTPS, Т-книг, Л, коралловая ладонь Ягуры Таки-канон. Вспоминаем битву Саски и его команды против Би. Там Суигицу использовал свою гидратацию для сливнея с водоемом и созданием монстра рыбы из воды, но у Наруто чакры больше, и он знает, что такое мурлоки, так что мог вылепить что-то покруче рыбы. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, HTTPS, ту, 41001382340098 4 и, или 4276-5503-399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо пяти, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 140. Огромные кулаки поднимались и опускались на кажущуюся небольшой по сравнению с монстром из воды фигуру. Порой часть воды начинала охватывать коралловые поросли, но такие участки быстро отпадали, а фигура просто тянула еще воду из водоема, в котором и находилась. Времени на создание бомбы Биджу у Ягуры и вовсе не было. Пусть Наруто не стал быстрее в этой форме, а Ягура еще не выдохся и не замедлился, но исполин из воды не был неповоротливым, а имел скорость самого Наруто, при этом зона покрытия его ударов была колоссальной, из-за чего, вырастив еще одну конечность, Наруто, точнее его Мурлок быстро убрал Мей из зоны поражения, не отвлекаясь от попыток забить гвоздь. Ягура явно вовсю использовал прочность своего Биджу, но даже так, впервые за всю эту череду сражений ему приходилось действительно тяжело. Достаточно тяжело, чтобы он перестал атаковать, но недостаточно, чтобы это пробило его защиту. Наруто, умудрившись в первом приближении слиться с озером, выкладывался по полной. После переноса Мей, поняв, что после управления гидратацией и хвостами леса в покрове, контролировать несколько конечностей, неучтенных у человека, ему нетрудно, отрастил еще две руки исполину, а после и еще две, превращая этими руками все вокруг в однородную вспаханную почву. Не забывал юный Сенвш, Узумаки и о техниках, посылая в порой выходящего из зоны атаки Ягуру различные водные дзюцу, дабы тот не расслаблялся, не нашел время на ответный удар или же вовсе не отступил. Впрочем, противнику носителя девятихвостого в этот раз также много превосходил ранг Джонина и показывал чудеса даже против исполина. Прикрываясь хвостами, иногда даже умудряясь теми разрушить одну из конечностей водяного гиганта, постоянно стараясь обратить врага в коралловую статую, умудряясь ускользать от четверти ударов, несмотря на их зону поражения, защищаясь от вражеских дзюцу и постоянно пытаясь применить что-то свое, но если коралловая ладонь не требовала много печатей, то прочие техники Ягура уже не успевал применить. Так что Мей с удивлением осознала, что у двух юных бесенинов паритет сил. Потому попробовала привлечь внимание Наруто распальцовкой, вот только не учла, что блондин сознательно за эти полгода не стал учить сигналы местных, дабы в голове не возникла каша из-за уже имеющегося знания распальцовок Анбуканахи и путаницы на этой почве. Стоит отдать тому должное. После получения ветерана, он определенно стал внимательнее к мелочам и заметил сигналы Мей. Да, он их не понял, но создать клона и отправить того к Мей Наруто было несложно, как и выслушать и согласиться на план будущей Мизукаге. В это время водяной исполин двумя руками ударил с разных сторон от Ягуры, не давая тому сбежать, а еще двумя конечностями нанес мощные атаки по самому Джинчурике Треххвостого. Ягура также решил пойти на небольшой риск, и буквально проткнул своим плоским хвостом одну из рук, да под все еще рабочей коралловой ладонью, насколько вообще корректно так обзывать технику, работающую с хвоста, и по всей длине попавшего в водяную конечность хвоста, та стала превращаться в коралловый нарост. Наруто просто обрывает контроль над этой частью тела, заставляя шлепнуться на землю уже обращенный участок, и все облить утративший форму водой. после чего спокойно восстанавливает конечность, не прерывая атаки другой рукой, которую опутывает сразу два оставшихся хвоста Егуры, пока первый проламывает путь на свободу, будучи застрявшим в центре коралла в форме кулака гиганта. В этот раз Егура использует узкую режущую часть хвостов, заставляя разлететься конечность Мурлока из воды безобидными потоками этой самой воды. Но третья пара рук гиганта уже занесена над жемчурики треххвостого, сомкнувшись в единый шар воды и опускаясь на Егуру. Тот уже приготовился к очередному дробящему камню удару, но нет, вода легко пропустила его внутрь, после чего атаковавшие руки отсоединились от тела Мурлока и увеличили сферу. То же произошло и с остальной водой, расплескавшейся до этого. «Водяная тюрьма, и это все, что ты можешь мне сделать?» «Довольно жалкий ход», — подал голос Егура, после чего ощутил колебания водной тюрьмы позади себя. Тут ненадолго изобразила кокетливую улыбку Мей, после чего сложила печать змеи, извергнув изо рта серую массу, покрывшую всю водяную тюрьму. Саму Мей буквально выплюнула наружу благодаря манипуляциям над собственной техникой от Наруто. «Думаешь, получится?» Смотря на быстро твердеющий шар, спросил блондин, потихоньку собирая свое тело и отпуская водяного гиганта, позволяя тому растечься водой. Подобная техника и джинчурики обезвре. Начало было довольное Мей, но с громким звуком, окончательно обратившийся в цемент шар разлетелся крупными осколками. Какого? Продолжить фразу сил у Наруто не нашлось. Как и времени, ему еще надо было себя не просто собрать, а пересобрать так, чтобы не свалиться тут от полученных ранее ран. Похоже, этот ваш Егура теряет контроль над своим биджу. Эта чакра уже не похожа на его или тот баланс 50 на 50, который он выдерживал. Тут уже 70 на 30 не в пользу этого глупого человечишки, раздался в голове у Узумаки голос лиса. Плохо. Мей, помоги остальным и бегите отсюда. Наруто, даже не думай. На удивление единогласно среагировали что Мей, что сам Девятихвостый. В отличие от предыдущих ситуаций, тут у нас уже нет выбора, спокойно ответил блондин, уже поглощенный покровом, что вызвало ступор у пока еще осознающего себя Егуры. В таком твоем состоянии попытка повторить то, что было в бою с тем масочником, тебя просто убьет. Ты сейчас даже пять хвостов не выпустишь. Точнее, выпустишь, и это будет тебя буквально убивать, слишком негативно воздействуя на полученные раны. Лис в очередной раз показывал небывалую заботу в сторону своего тюремщика. «Так ты тоже». В голосе Егуры проскакивали рычащие, глубокие нотки, куда более подошедшие Бабиджу, чем джинчурики. «Даже не сравнивай меня и себя». Неожиданно даже для себя резко ответил блондин. «Не пытаюсь. Ты лишь помощник этих предателей, я же несу ответственность за свою деревню». Совладал со своим голосом Егура, отвечая уже нормально. «Что?» Ни Лис, ни Наруто не были уверены, кто из них выдал такой тон. К тому же, этот крик души поддержала еще и Мей. Редкое единодушие. Ответственность. И это говоришь ты, кровавый мясник, предавший свою деревню, товарищи и подчиненных. Да ты даже предал собственные идеалы, и не видишь этого. Жалкая марионетка на поводу у амбиций других. Ты знаешь, наибольшее количество своих шиноби в этом нашем сражении убил ты сам. Не тех, кого ты зовешь предателями, а именно лояльных тебе бойцов. Ты залил кровью всю страну. И зачем? Ради чего? Скажи, как ты оправдываешь собственную глупость? Распалялся Наруто. Ты ничего не понимаешь. Просто заткнись и умри. Оказался рядом с Наруто в один миг Егура, но не заметивший это и сам Узумаки уже распалился настолько, что выпустил четыре хвоста у покрова, и пусть Егура был все еще быстрее, но Наруто внезапно осознал, что сам он был техничней. В мире, где чаще всего столкновения высокоранговых шиноби вообще не переходят в ближний бой, а скорее меняют ландшафт техниками, Егура, уже далеко не первый год являющийся Каге, оказался не так хорош в ближнем бою. Что и неудивительно. В обычной ситуации тот больше полагался на дзюцу, если же доходило до ближнего боя, он либо использовал форму хвостатого и подавлял врага чудовищными силой и скоростью, либо применял другой козырь, одним касанием сковывая врага в коралловых наростах. Техника же лишувения изначально была рассчитана на ближний, контактный бой, и была куда совершеннее 80% всех стилей ближнего боя шиноби. Потому, когда его руку мягко увели в сторону скользящим касанием по предплечью, а после пробили ему в живот, походя заблокировав атаки хвостами теми же конечностями у противника, Ягура даже на миг изумился. Но десятилетия схваток давали о себе знать, так что Мизукаге понимал, как воспользоваться своим перевесом в скорости, и несколькими обманными движениями заставил Наруто считать, что он полностью сосредоточен на нем, после чего резко рванул в сторону пока еще не решившийся оставить Наруто одного Мей. Вот только опыта боя с хвостатыми противниками у Ягуры не было, и хоть он и ощутил в последний миг, что что-то не так, но не понял, на что именно надо среагировать, попытавшись банально уклониться, ожидая увидеть пролетевший мимо сюрикен или кунай. Однако это был удлинившийся хвост противника, обвивший ногу Ягуре и дернувший его назад. Тонкие хвосты Ягуры ожили в тот же миг, и первый отсек хвост носителя лиса, второй был отведен хвостами оппонента, а третий чиркнул по телу врага. Пусть под покровом понять степень повреждений сложно, но Ягура точно уловил запах крови. К тому же теперь и сам Наруто отлетел в сторону. Рывок вперед и словно живущие своей жизнью хвосты джинчурики закручивают свой завораживающий танец смерти, а сами носители биджу сталкиваются их кулаками, и Ягура осознает еще одну неприятную вещь, он лишь немного сильнее своего противника. Недостаточно даже чтобы быстро продавить его сопротивление и уж тем более отбросить, хоть и выигрывая в состязании силы и давления на другого. Попытка применить коралловую ладонь заканчивается кулаком в живот и локтем в челюсть. Миг отвлечения на таких скоростях значит слишком много. По мнению Ягуры, после этого его противник делает ошибку, позволяя ему разорвать расстояние, и Мизукаге тут же выпускает разрывную волну во врага, но та встречает на середине пути свою полную копию. И снова, постепенно Ягура продавливает технику оппонента, но в тот же миг в спину Ягуре прилетает лавовый ком от Мей, решивший не бросать Наруто и поставить все на эту схватку. Техника не наносит много повреждений, все же по прочности Ягура несколько опережает прочих джинчурики под покровом, но забрасывает того прямо в центр столкновения его техники, с таковой у Наруто. Это тоже не наносит ему много повреждений, однако неплохо дезориентирует. Чем пользуется Мей, тут же накрывая противника буквально волной лавы, заставляя Ягуру завернуться в свои хвосты, чтобы через пару секунд резко раздвинуть те в разные стороны, разбрасывая еще не застывшую лаву вокруг, и после резко рвануть к источникам чакры Мей и Наруто. Короткий размен атаками, где Узумаки вынужден прикрывать уступающую Ягуре в скорости Мей, но учитывая, что тот и сам отнюдь не обгонял Ягуру, то итог был закономерен: одна рука блондина была скована коралловой массой, хвосты заблокированы, а рука Ягуры уже пробивала покров блондина и почти достигла тела. Потому еще более шокирующим стал для того легкий хлопок и пропажа врага. Настолько шокирующими, что тот слишком поздно ощутил угрозу и получил странной техникой в спину. И ощутил, как его ноги отрываются от земли. Если ты и после без второго удара продолжишь драться, словно не принял весь урон на себя, то я уже не знаю, что с тобой делать, пытался отдышаться замерший блондин, смотря на отлетевшего Ягуру. Как? Справился с дыханием Ягура. Если ты проклона, то создать одного единственного с покровом пусть сложно, но тут дело упорства, я полагаю. Если ты о технике, то, ты ведь и сам понял, что больно и в спину, откликнулся блондин, снизивший интенсивность покрова до двух хвостов, но все равно никак не способный нормализовать дыхание. Эта передышка требовалась Наруто куда сильнее, чем принявшему удар противнику. Ладно, я сдаюсь, поднявшись с земли в очередной раз, произнес Ягура, отменяя покров. Спорим, сейчас где-то в аду орет, а что, и так можно было, тот придурок из страны снега, заржал лис, ощутив эмоции своего джинчурики. Что? Первый отошла Мей. Сражение с вами уже слишком выматывающе и нерационально, так что я не против переговоров. Поскольку на эту фразу вы бы могли отреагировать неправильно, то сначала я решил сдаться, чтобы снизить накал эмоций и несколько вас ошеломить, пояснил свою позицию Ягура, после чего перевел взгляд с Мей на отменившего покров Наруто и не удержался от снисходительного хмыка. И данные эмоции Мизукаге были полностью понятны. Если сам Ягура, вообще-то вроде как сдавшийся и проигравший, сверкал немного испачканный, но вполне целой одеждой, и единственное его повреждение – это наливающийся синяк с левой стороны подбородка, и это за все бои, то вот вроде как победивший Наруто имел вид очень плачевный. Весь в порезах и синяках, в порванной, грязной и мокрой одежде, едва стоящий на ногах и не способный отдышаться, еще и весь покрытый вылезшими и вздувшимися венами, особенно одна из рук. В общем, было впечатление, словно победителем был именно Егура. Что теперь? После столь напряженной схватки и скорее даже находясь одной ногой в отрубе, Наруто несколько подтормаживал. «Ну, думаю, теперь вы просто на всякий случай должны меня обезвредить, скажем, зафиксировать мои руки так, чтобы я ничего не мог сделать. А после можно и отправиться к тем из вас, кого я заключил в коралловую ловушку», — спокойно ответил Джинчурики Треххвостого, делая сам медленные шаги в сторону победителей, как бы показывая, что подходит добровольно и не делает резких движений. 20 метров, 10, 7, 5, и Егора вскидывает соединенные вместе руки, как бы говоря, что вот, пожалуйста, можете меня повязать. Мей делает первый, небольшой шаг и... Суитан. Суриха. Техника, как раз и требующая наведения, как и дзюцу водяного пистолета, была направлена сильнейшим пользователем воды в главу восстания, со столь малого расстояния. Это была победа. И да, все это было лишь уловкой, позволяющей применить технику с расстояния, с которого а то и уйти уже нереально, плюс все остальное неплохо притупляло внимание врагов. Мирная речь, вменяемое поведение, вообще все. И это все, чтобы лишить восстания их главы, создавая там разброд и шатание и убирая чуть ли не единственную реальную угрозу и возможную кандидатуру на смену Егуре, чего Мизукаге никак не ожидал. Так это прокачанная интуиция Наруто и того, что даже начав реагировать чуть раньше, тот успеет что-то сделать. В итоге вместо Мей, техника угодила в оттолкнувшего, но не успевшего пролететь дальше вместе с Мей блондина. В тот же миг выпущенная из центра ладони Узумаки заостренная ветвь преодолела эти 5 метров в единый миг и вошла в глаз Егуре, дойдя до мозга. Только бы не рестарт, если с моими травмами это вообще возможно, было последней мыслью Наруто перед потерей сознания. Примечание к части. Небольшой мем из старонарутовских, не удержался, https://620.23d8.44b4f6t9c8.76f7.988.254.251.251.0d062. Техника цементной водяной тюрьмы, как раз и создается за счет элемента воды и элемента лавы, так что раз уж этой техникой владел шиноби-отступник-недоучка, то Мей точно должна была. Ссылка на саму технику, https://technique.l. Да, знаю, что это техника из Боруто, который не канон, но сама техника выглядит много логичнее большинства, там показанного, и вполне имеет право на существование, хотя бы в виде эксклюзива Мизукаге. Ну и по традиции ссылка на технику, https://technique.l. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://tu/4100138234009849i, или 4476/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными. Продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 8, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 141. 14 дней спустя. Госпиталь. Как он? В палату зашел усталый Саске, работы у того стало слишком много и выматывался он нещадно. Впрочем, он и сам этого хотел, чтобы не думать о состоянии друга и о том, что несмотря на все свои обещания, когда он был нужен, его не было рядом. Как видишь, пока в себя не пришел, а остальное лучше уточни у врачей, я их заумные фразочки не понимаю, вяло махнул в приветствие рукой Киба со своей больничной койки. В отличие от Наруто, Киба стабильно шел на поправку, что и неудивительно, несмотря на сильное истощение, кучу мелких травм и пару серьезных, Киба не слишком пострадал. Фактически, наиболее заметные повреждения он получил лишь один раз от удара Егуры, плюс ядовитая чакра Джинчурики не давала залечить раны, пока она оттуда не выветрится. А вот остальное устранялось легко. Однако, уже изрядно переборщивший со стимуляторами Киба все равно вынужден был обосноваться в госпитале не только по причине полученной раны от Егуры. Что поделать, именно находящаяся в разведке группа, в составе которой и был Киба, первой засекла многочисленные отряды врага, и этой группе повстанцев очень активно мешали достичь лагеря и предупредить тех об угрозе. Не сказать, что в ходе этого Киба сильно пострадал, но вот выдохся изрядно, так что пробившись в лагерь и предупредив остальных, его сразу уложили на больничную койку, восстанавливаться, отходить от стимуляторов и заштопать парочку ран, полученных во время прорыва. И Киба даже покладисто выполнял указания старшего группы, до тех пор, пока через 2 часа с небольшим бои из-за пределов лагеря не перекинулись внутрь, там уже оставаться в стороне не вышло бы физически. И Инузука в очередной раз закинулся стимуляторами, встал с кровати и пошел бить врагов. В таком положении его и застал Наруто через еще некоторое время. Но даже когда основная угроза вроде как миновала, Киба все равно не ушел в задние ряды, а остался поддержать друга, что вылилось в попытке выжить под атаками Ягуры, ряд затратных техник и получение удара по касательной от Ягуры в покрове. После чего Кибу все же подкосило, не то от атаки врага и ядовитой чакры в организме, не то от злоупотребления боевыми стимуляторами, с которыми вообще надо быть осторожней. Так что теперь выздоровление Кибы даже ускорить препаратами было нельзя, организм был однозначно против получения еще порции химии. Вот и маялся тот бездельем на соседней койке от Наруто. С вышеупомянутым блондином все было в разы хуже. Чудовищное истощение, один не сдающийся Джинчурики несколько раз буквально на одной силе воли заставлял себя продолжать бой, давно выйдя за предел возможностей своего тела и чуть ли не живя взаймы. Ильянины вообще не понимали, почему тот не умер. Плюс чудовищные повреждения костей и внутренних органов от ударов Ягуры, попытка залатать те на скорую руку, когда Наруто разделялся с водой озера и по новой собирал свое тело, вылилось в кривые швы прямо на органах, которые больше мешали. Да о чем говорить, медицинская дзюцу определила 2 таких заплатки на сердце, иначе говоря, блондин дважды силой заставлял то продолжать функционировать. Проблема с рукой решилась сама собой, ведь не надо бояться, что рука не проводит чакру, когда теперь от обеих рук месиво. Почему тот не захлебнулся собственной кровью, и ильянины, выводившие кровь из легких, снова не могли решить даже между собой. Потери крови были феноменальны, но и применить стимулирующие техники или кроветворное было нельзя. Организм мог не выдержать даже легчайшей нагрузки, так что спешно пришлось искать донора, коим стал Хаку. Больше ни у кого из тех, кто был под рукой в ближнем доступе, не подходила группа крови. И если после боя с Обито ильянины обрисовывали прогнозы, когда именно блондин должен проснуться, то сейчас остро стоял вопрос, проснется ли он и сможет ли и дальше быть шиноби. Несмотря на огромные запасы чакры, Наруто довел себя до истощения, множественные разрывы в СЦЧ, да и чисто физически все было грустно. Так что прогнозы были неутешительными, но вопреки им блондин медленно, но верно восстанавливался, срастались кости, или вообще отрастали новые, взамен старых, внутренние органы возвращались к бесперебойной работе, затягивая травмы и собираясь после разрывов, сердце упорно не желало останавливаться и постепенно закрывались раны. Но от любых прогнозов врачи предпочли уйти, сменяя темы и сыпля медицинскими терминами. Шиноби, привыкшим жить в стремительном темпе, сильно не нравилась такая неопределенность для близкого им человека. Напрягала и пугала, даже можно сказать. Так что все, кто мог, с головой погрузились в дела. А дел появилось немало, можно даже сказать, чересчур много. После гибели Ягуры, все сомневающиеся или просто поддерживающие того из страха предпочли сложить оружие, а то и вовсе присоединиться. Мей тоже не сидела на месте, и за каких-то 10 дней подавила идейных лоялистов и закончила войну в Кире. Так что ныне Киба и Наруто находились уже не в палаточном лагере, а в госпитале самой Кире. После чего на отдел дознания Исаски обрушилось столько работы, что тот отнимал у себя время на сон, когда шел проведать друзей, ибо больше свободного времени у него не было. Шаринган был очень хорошим подспорьем во время разговоров с шиноби из противоположного лагеря, ведь даже без накладывания гендзюцу тот помогал читать мимику и жесты людей, записывая это в память навечно, и это было сильным подспорьем во время определения, насколько эти шиноби будут лояльны новой власти, ведь казнить всех без разбору, и чем тогда новая власть будет лучше кровавого режима Ягуры. Плюс, отправить на плаху почти 3000 шиноби было просто расточительно, особенно когда многие из них действительно следовали за Ягурой просто потому, что не имели шансов сбежать. Те же вечные генины, у которых и сил-то дойти до лагеря восстания не было бы, свои прирезали бы раньше. Вот и велись допросы, расследования и дознания. Ведь даже если без человеколюбия, вырезав такую толпу, можно и союзников отпугнуть и свою деревню довести до краха, к которому и так подвел Туигура. А там и соседи попробуют кири на зуб. Так что с чуть трусливыми и сомневающимися шиноби Мей пришлось смириться. Просто придется сделать упор на следующие поколения, да запомнить вот этих вот личностей, приглядывая за ними. Конечно, были там идейные последователи Ягуры, которых оставалось только убить, да что говорить, некоторые фанатики даже разговаривать с клановыми шиноби не хотели. Да, за время кровавого режима успели появиться и такие. Были и те, кто был не слишком лоялен или просто мутным, но занимал важную должность или кого нельзя было быстро заменить, в общем, факторов хватало. К таким представляли восстановленных анбу, и те присматривали за сомнительными, оценивая их лояльность новой власти. Те, кто принимал новую реальность, становились условно подходящими. Те, кто оставались мутными, освободившиеся силой анбу, отозванные с первой категории личностей, представлялись к таковым, а еще им предоставлялись лояльные мей-помощники, под видом помощи после завала и застоя во время гражданской войны, перенимавшие их дела. Ну а третья категория, пытавшиеся шифроваться, но провалившиеся радикалы противники казнились. И процентов так 80 всей этой шушеры так или иначе проходили через ведомство, где подрабатывал Саске, начавший считать, что скоро в пытках и допросах он сможет дать фору даже тому стрёмному проктору Марина Ибики. Забуза же возглавил ударную группу и дочищал непримиримых, решивших сбежать и партизанить, в общем, поменяться местами с выигравшим восстанием. И у Забузы это хорошо получалось, годы пребывания Нукининым научили его разгадывать многие действия беглецов, а мастером устранения он был всегда, ведь именно он научил тактике Айнинавхаку, а научить тому, чем сам не владеешь, почти невозможно. Чуджура и Хаку помогали в очистке города, а О помогал Мей с документами. В общем, все больше и больше окружение успокаивалось и шли послевоенные дела. Ясно, ладно, попробую поговорить с врачами. Зевнул Саске. «Ты бы поспал, что ли?» «И да, Саске, друг, выключи уже шаринган», откликнулся со своего места Киба. «Да, уже и забываю об этом. И даже глаза теперь почти не болят после его отключения», хмыкнул чему-то своему Саске. «Мда, идеально проведал. А Камару, проследи, чтобы этот дятел не пошел тренироваться и не забыл поужинать и бегом обратно», посмотрев на закрывшийся вход в палату, вздохнул Киба. «Время и место неизвестны, один блондин. Чего?» Тупо смотрел я на надписи системы. «Вы завершили гражданскую войну. Вы сделали это с минимальными жертвами. Вы даже в заключительном сражении спасли множество жизней ваших союзников. Как и подобает паладину, вы приняли основной удар на себя. И да, вы спасли принцессу. Класс паладин улучшен, необходим призыв учителя для обучения необходимым дисциплинам. Производится поиск учителя. У вас уже есть учитель. Производится призыв Хапсиля в ваше сознание. Призыв невозможен, объект не найден либо находится вне зоны действия сети. Повторная попытка. Призыв невозможен, объект не найден либо находится вне зоны действия сети. Подбор альтернатив, подходящих по мировоззрению и способных дать нужные навыки. Кандидатура найдена, начинается призыв сознания Тарика. Зарегистрированное время обучения – 3 месяца, Трик, Трик, а это кто? На ум, конечно, кое-кто приходит, но вы ведь не серьезно. Мрачно вздыхаю, ощущая какую-то моральную усталость. Кажется, сегодня на меня обрушилось слишком много событий. Да и сегодня ли? Время в подсознании идет совсем иначе. Пропущенные тут через меня за пару часов десятилетия жизни лишу как бы намекают. Позволь быть кристально честным, тут довольно мрачно. Раздался спокойный мужской голос вышедшего из марева света мужчины с длинными темными волосами, накачанной фигурой, ростом где-то 2,20, широкоплечим и с нехилым вырезом у одежды на груди, как раз и показывающим степень накаченности. А еще от него исходил синеватый свет, разгоняющий мрачноватую пустоту моего подсознания.